Глава 23. Наша дорога. На просторах Средиземного моря, на затерянном безжизненном куске скалы, гордо именуемом как безымянный остров, доедал очередной морской деликатес, гигантский, размером с треть острова, монстр. Внешне он, безусловно, напоминал белую многоножку, но слишком разительное отличие заметил бы каждый любитель насекомых. Сегментные, сдвигаемые элементы внешнего панциря, многочисленные зазубрины на каждой пластине, сразу три сустава на каждый из лап, передние искаженные лапы-лопатки, имеющие свойство раскрываться, как складной нож, обнажая внутреннюю, острую, как бритва, кромку лезвия, и две пары глубоко посаженных глаз, дающих, тем не менее, крайне ограниченный обзор. Любой же ученый, вскрыв это существо, удивился бы наличию сразу трех сердец, независимой пищеварительной системе, слаборазвитой нервной системе и практически полному отсутствию мозга. Вишенкой на торте странного существа можно назвать сокрытое, словно в бронированной капсуле, прямо в районе брюха твари, еще одно существо. Если вдаваться в философию, то вряд ли его можно назвать человеком. Но если подключить к этому еще и биологию, то станет понятно, что это самый настоящий человек с крайне усохшим телом, лишенным верхнего слоя эпидермиса. Ну а если сюда еще добавить анализ талантливого мага, владеющего магическим зрением, то можно увидеть в дополнение ко всему прочему невидимый защитный кокон, окружающий тело, вросшее в многоножку. И это существо сейчас праздно доедало очередную огромную рыбину. Свернувшись, многоножка улеглась на скалы, позволяя вышедшему из-за туч солнцу согреть это огромное тело. «Лид, 8-й уровень». Скупая надпись могла сбить с толку неопытного охотника на монстров и чудовищ, ведь она не демонстрировала и близко ту силу, которой существо обладало. В 120 километрах от одинокого острова находился переживающий второй апокалипсис остров Кипр. Если первый им удалось отбить в течение всего 5 дней, после чего начались противостояния группировок, вплоть до прихода войск под руководством почившего Эрика, то теперь люди просто копали могилы погибшим, молясь, чтобы монстр больше никогда не вернулся на их остров. Весь военный потенциал, накапливаемый и бережно сохраняемый для контратаки человечества в этой части мира, был разрушен, растоптан и уничтожен одним единственным низкоуровневым существом. Офицеры с грустными лицами руководили восстановлением порядка, то и дело косясь в сторону моря. «Нам бы ракет да побольше, на эту тварь опустить дождем сплошным», вздыхал один из капитанов бывшей Греции. «Я Цепидаду слышал, что в него 6 управляемых ракет с крейсера запустили. Так эта тварь в землю меньше, чем за 5 секунд закопалась. Стоило лишь осуществить запуск. А другой офицер клялся, что они выпустили 2 десятка противотанковых стингеров и попали прямо по монстру. А в итоге чуть тело подкоптилось, да 3 лапы оторвало. Это чудовище новое уже через минуту вырастило. Я просто не представляю, что с ним надо сделать, чтобы убить. Предчувствие опасности, защита, регенерация. Кошмар!» — ответил ему майор с ожогом на подбородке, из-за которого у него неравномерно росла щетина. «Да, магов у нас не хватало. Они бы быстро эту тварь на ноль пустили!» Затягиваясь какой-то химической дрянью, сумничал один из лейтенантов. «Помнишь Челиса?» — посмотрел на него, опершись на лопату, другой лейтенант, до этого молча копавший яму. «Да, конечно!» — со взглядом непонимания ответил первый. «Сдох он. Лучший маг. 3 стихии покорил, 30-й уровень взял. Один из первых в бой бросился. Говорят, успел весь свой потенциал выдать издалека». «Как сдох?» — удивился и поперхнулся сладким дымом первый лейтенант. «Элементарно. Монстр, получив набор подарков, развернулся в его сторону, открыл жвалы и выстрелил какой-то хернёй, которая не то что защиту прошла. Она после попадания еще и 5 километров пролетела, сквозь камни и скалы, сквозь почву и только к середине нашего учебного военного центра остановилась. Так что тоже мимо». «Ядерный удар?» — робко предположил молчавший до сих пор капитан. «Возможно, и прошибло бы», — задумчиво произнес майор с ожогом. «Вот только нет у нас больше ядерного оружия. Эти придурки все друг на друга спустили, превратив такое огромное пространство в бесполезную ядерную пустошь». «Это да, досталось старушке Европе, да и Малая Азия теперь не лучшее место для жизни». «Ладно, потрепались и хватит, вперед за работу! Жмурики сами себя не похоронят!» Пробасил проезжающий мимо полковник на продырявленном в паре мест БТР. Он один из немногих, избежавших работы с лопатой. Могил требовалось слишком много. «Сэм, храм почти готов. Сейчас надо будет речь торжественно объявлять и новых неофитов посвятить». «Долбанное сарафанное радио. Все ради бонуса на характеристики лезут. Долбанные халявщики!» Яростно натирая тканью последний клинок, произнес слегка нервничающий глава поселения. Клинок этот мог бы успешно подрабатывать зеркалом после такой заботы и обслуги со стороны старого шеф-повара. Закончив, он, вместе с проводником в виде дона, отправился в пешее путешествие по этажам гостиницы. Топливо превращалось в дефицит, и лифты были отключены для экономии электроэнергии. А до гидроэлектростанции дело пока не то что не дошло, но даже не посмотрело в ее сторону. За эти 5 дней сарафанное радио успело охватить не только поселение, но и бетонные джунгли наполовину разрушенного и опустошенного города. После первого посвящения 300 игроков, получивших 10 уровень или выше, те открыли и похвастались окружающим приятным бонусом в виде подарочных очков характеристик. Это уже, в свою очередь, вызвало сумасшедший прирост в численности лагеря. За 2 дня с 6500 население удвоилось. Затем еще 10 000 привел с собой дон со стороны моря, таким образом увеличивая желающих на халяву бафнуться в несколько раз. За последние 3 дня ежедневно к поселению подходило от 3 000 до 5 000 человек, что не могло не радовать зацикленного на словах оракула Сэма, формирующего все новые и новые задания по строительству, возведению и поиску материалов. И вот, спустя 5 бессонных ночей, они это сделали. Сейчас требовалось лишь принести 3 больших, 5 средних и 10 малых камней маны, что в сумме давало 15 000 маны и щит с прочностью свыше 50 000 входящего урона. Впрочем, инженеры, по словам Дона, уже размещали камни на постаментах храма в тайной комнате. Еще раньше с них взяли подписку о неразглашении. И, естественно, они были старыми, проверенными не раз работниками гражданских отделов. Еще одной проблемой было назначение жреца храма. Но тут все разрешилось довольно просто. Ведь вызвавшийся отец Нефедев был не только подходящей кандидатурой, но и после полученной взбучки за своенравие и наглость всячески старался выслужиться. Но он не знал, что выслуга не отменит назначенное на тайном совете наказание в виде одного очень исполнительного солдата, всегда следующего за ним по пятам и вслух рассказывающего все, о чем он подумал. Хельга локти кусала, когда у нее забрали одного из немногих ее помощников, но общее дело важнее. После нескольких суток мониторинга мыслей стало понятно, что отец Нефедев, пусть и человек с забубонами, как и все вокруг, но в целом просто слегка озабоченный дедушка, что также обладает светлыми помыслами и отсутствием черноты в его душе. Это же, кстати, подтвердил и конфликтовавший с ним у ворот борец со тьмой Хантер. В своем боевом комплекте, под взглядом 1000 выживших, все высшее руководство поселения, за исключением Сокола и Умника, проводящих разведку с воздуха, и Хельги, рассеивающий поток мыслей окружающих в поисках опасных и агрессивных намерений, выстроилось вдоль дороги, ведущей к главным воротам храма. В начищенных до блеска металлических элементах экипировки старших офицеров читались нетерпение, облегчение и беспокойство. Из тени, брошенной информационным табло со сводом правил, с гордо задранной головой, поднялся Сэм в полном комплекте своих восточных доспехов и с перевязью мечей. «Становись! Смирно! Равнение на генерала!» — скомандовал Василиск, после чего отточенным и тяжелым шагом отправился с докладом. Впервые было решено провести все с некоторой торжественностью и церемониалом, соответствующим военным порядкам. Сегодня не только будет открыт храм, но и официально начнется военная экспансия этого города-государства со своими законами, принципами и понятиями. И первым их пунктом будет полная и тотальная зачистка 7 городов-спутников, находящихся в радиусе 30 километров от Нового Екатеринбурга. По сути, уже зачищенные городки и многочисленные деревушки. Нужно это для отработки командного взаимодействия и тренировки работы с местными общинами и бандами. Следующей же частью плана является не что иное, как выступление в Екатеринбург и создание плацдарма для освобождения города и восстановления критически важной инфраструктуры. «Дорогие друзья, соратники, братья и сестры!» Начал свою торжественную речь, разносимую в гробовой тишине, Сэм. «Мы с вами многое пережили и остались людьми. Редкое качество в наше время, но достойное того, чтобы с гордостью и трепетом относиться к нашей работе, нашему долгу, нашему пути. Путь этот временами жесток, кровав и смертельно опасен, но это наш путь, путь к выживанию, восстановлению и безопасности. Возможно, всю оставшуюся жизнь мы будем вести это сражение с наступившим кризисом, не имея возможности говорить о безусловной безопасности. Но в наших силах, в наших руках сделать так, чтобы это недостижимое по нынешним меркам понятие досталось нашим детям». «Не ради себя, но ради них, ради светлого будущего и безбедного существования, без лишений, без угроз, без насилия и страха. Новый мир жесток, но даже он требует нового изучения и понимания. Давайте же вместе с вами сделаем так, чтобы наши дети и внуки могли с гордостью и благодарностью с теплом и озорством смотреть в наши глаза, отправляясь исследовать этот мир, вновь ставший безопасным. Нашим потом, нашим трудом и нашей кровью. Все дети, которые родятся в нашем новом доме, будут частью нашей огромной семьи. Семьи смелых, отважных, бросивших вызов судьбе и наперекор всем преградам людей, объединенных ни одной религией, ни одной кровью или цветом кожи, но одной идеей, одной мыслью, которая станет путеводной звездой. Я надеюсь, не только нашего поселения, но и всего человечества. Каждый новый день — это шаг заблудившейся цивилизации на пути к родному, уютному и безопасному дому. Кто бы и что бы ни встало на нашем пути, это преграда, которую нам придется преодолеть, ибо это наш крест, который мы с гордостью пронесем по этому пути, не жалея себя. И путь этот начался не сейчас и даже не вчера. Мы уже давно движемся по нему». Некоторые говорят, что он начался с нашего рождения, другие, что после прихода системы. Оставлю эту философию будущим поколениям, но скажу, что, по моему мнению, все наши пути объединились после прихода системы, и с тех самых пор наш путь, по которому мы могли лишь идти, стал путешествием, где мы своими руками прорываем преграды и прокладываем новые магистрали для тех, кто придет за нами. И это путешествие, эта дорога, она проложена отнюдь не из асфальта или бетона, а из нашего пота, крови и смелости открыто бросить вызов судьбе. И не стоял бы я здесь перед вами, не был бы освобожден наш возродившийся город, если бы не герои, смело боровшиеся с врагом, с опасностью, с собственным страхом. Они умерли, чтобы мы жили. Они погибли, чтобы мы помнили. Сэм сделал небольшую паузу, после которой продолжил с улыбкой на лице. Но они улыбаются нам, наблюдая за нами, глазами наших детей, наших внуков, наших любимых. Они радуются и делятся с нами сокровенным, голосами тех, кто придет после нас. Ведь они видят, что все это было не зря, и мы будем помнить, будем чтить и никогда не забывать того героизма, что был проявлен ими, позволяя нам с вами не просто выжить, но и сохранить свою дорогу, свой путь, свое путешествие к рубежам нового мира. Покойтесь с миром, братья и сестры!» Сэм упал на правое колено, глубоко опустив голову и закрыв глаза. Его примеру последовали все офицеры, стоящие за ними солдаты, и далее все остальные жители поселения. Спустя минуту он поднялся, и его движения повторили тысячи людей. «Отец Нефедев, госпожа Эмбер, выйти из строя!» Два человека отделились от общего строя и вышли вперед. Отец Нефедев был одет в смесь традиционных одежд православного священника и системных предметов, гармонично скрытых за безразмерным тканым плащом, который больше подошел бы аскету, нежели главе церкви. Рядом с ним, как огонь, яркая, красивая, в шикарном красном платье, подчеркивающем ее спортивную стройность и красоту, шла Анна. И все офицеры, кто прошел с ней путь от столицы до этого места, с пониманием отнеслись к черным разводам на ее щеках. Кому, как не ей, помнить и благодарить погибших, давших ей возможность дойти до этого момента, соратников. На бархатной красной подушке, появившейся из инвентаря, лежала угольно-черная флешка, сделанная в стиле старого доброго ретро-образца 13-летней давности. «Церемонию запуска храма памяти разрешаю!» — пробасил Сэм и отошел немного в сторону. Будущий настоятель храма прошел к дверям, после чего потянул за массивные металлические кольца, открывая вход в богато украшенный холл пятиэтажного храма, представляющего из себя смесь административного и религиозного здания, построенного из черного кирпича. Внутреннее же убранство было в основном белым, открывая проход к двум боковым лестницам, ведущим на верхние этажи и в центральную часть холла, представляющую из себя место для молитв и совершения религиозных обрядов с алтарем в задней части. За алтарем была спрятана небольшая мультимедийная панель, ведущая к одному из найденных работоспособных суперкомпьютеров, находящихся на уровень ниже, в зоне инженерных лабиринтов и настроек. Приятный зеленый цвет подсвечивал небольшое углубление, в которое необходимо было опустить флешку, на которую заранее записали данные обо всех известных и установленных погибших. Специально нанятые и обученные навыкам архивные работники опрашивали сутки напролет всех и каждого, собирая воедино данные, активно внося их в общую базу данных. Безусловно, что-то будет исправлено, что-то дополнено, но уже сейчас это была рабочая база данных со сведениями о погибших и обстоятельствах их смерти, а также короткой биографией. Эмбер вручила флеш-карту настоятелю, и тот, помолившись, всунул ее в гнездо-приемник, закрепляя в пазы. Мгновенно в храме изменилось освещение, и сбоку от алтаря появилась голограмма с улыбающимся лицом одного из людей на флеш-карте. Спустя некоторое время, не больше 10 секунд, лицо сменилось на темный силуэт другого погибшего, чьей фотографии не оказалось у архивистов. На втором этаже зажглись сотни сенсорных экранов, позволяя людям прийти и поискать информацию о необходимом им человеке. Загомонили на улице люди, массово получающие уведомления о выполнении квеста и присвоении новых уровней. «Получено уведомление. Выполнено задание. Постройка храма памяти. Ваш вклад в стройку незначительный. Получено опыта 1140. Получен авторитет +1. Получено достижение «След в истории». «След в истории». Вы приложили усилия для создания культового места. Ваше имя было внесено в историю его создания. Харизма +1». Эмбер отвлеклась от просмотра информации о героях и прочитала уведомление. Этого хватило ей для взятия очередного, 22-го уровня. Практически 50% от необходимого. Последнее время большую часть опыта ей приносили лишь квесты, а истребление низкоуровневых зомби зачастую не давало больше, чем одну единицу опыта. Выйдя из храма, Эмбер увидела возликовавшую толпу, ведь храм строили практически все, и теперь уровень большинства из них либо приближался к 10-му, либо и вовсе перешагнул эту знаковую отметку, а значит, вскоре появится еще большее количество профессионалов. «Да, такие квесты для поселения — то, что надо», — подумала Эмбер, в очередной раз с любовью вспоминая тех, благодаря кому она здесь находится. «Жаль, Марка вместе с нами нет. Он должен быть здесь, в такой торжественный момент», — закончила размышление Анна и приветливо помахала рукой разошедшимся после очередного приказа с солдатом и офицером, приглашая их в обитель. На острове посреди моря только что вылезшее из воды тело внезапно упало и закрутилось в диком ритме. Лид, 10-й уровень. Спустя минуту дикого метания пострадающему от ударов утесу существо успокоилось и начало оглядываться. А еще спустя пару мгновений оно рухнуло и перевернулось на спину, разведя хитиновые пластины в сторону и выпуская из своих недр болезное, исхудавшее и выглядящее нездоровым существо. Лид, архитектор эволюции, 10-й уровень. Прокашлялся полуживой человек. После чего он с огромным трудом прополз по острым скалам, вызывающим жуткие кровотечения на ступнях и ладонях, к добытой рыбине. Блеснул сталью вытащенный из инвентаря кинжал, потрошащий рыбину. Человек был рад. С набитым сырой рыбой ртом он все же выжил, оставшись в безвыходной ситуации. Осталось лишь восстановить кожные покровы, надеть снаряжение, восстановиться и выяснить, что произошло с так и не появившимся аэрумом. Пока оживающий человек жадно поедал сырое рыбье мясо, в его голове раз за разом прокручивались обрывки произошедшего с ним. Обрывки образов сражений, убийств и плавания. Кажется, последняя мысль перед обращением и падением на него каменной громады была: «Жаль, ублюдка Эрика не прикончил». И вот он здесь. И помнит лицо обреченного и загнанного в ловушку чтеца душ. Сытно, но невкусно поев, включился мозг, и пламя прожарило рыбу, начиная новый раунд за белки, жиры и углеводы, которые так требовались обессиленному организму. Слегка придя в себя и облачившись в максимально легкий по весу комплект одежды и откинувшись на хвост остова многоножки, я перебирал в голове свой план действий, пока не стало клонить в дрему. Забравшись в инвентарь и пространство кольца, я уже практически отрубился, пока не наткнулся на награду за испытание. «Да ну нахер!» Разнесся по морю мой крик, пугающий пирующих на остатках моего обеда чаек.